парни говорят тебе, какие они. Слушай, перестань слышать только то, что хочешь услышать. Ты похожа на мою маму. У меня с ней очень странные отношения. Ненавижу себя и не верю, что могу быть с хорошим человеком. Помоги мне. Я похож на старого замшелого старикана. Я эгоист и не могу измениться. Не уверен, подхожу ли кому-то амбициозному, с надеждами и мечтами. Все вышесказанное — реальные слова взрослых мужчин, адресованные мне. Однажды Майя Анджелоу мудро подметила, что когда кто-то показывает тебе, какой он, поверь сразу. Мне понадобилось 30 лет, чтобы поверить этим мудрым словам. Я уверена, доктор Анджелоу имела в виду, что люди — парни, друзья, родители, братья и сестры, в общем, все люди, которых ты ежедневно встречаешь, постоянно сообщают тебе, кто они такие, своими словами и поступками. Они не могут скрывать. Чтобы их понять, не нужно никакой магии. Достаточно смотреть, слушать и обращать внимание на происходящее вокруг. Данное правило отлично работает и в романтических отношениях. Моя проблема в том, что я очень хорошо умею слышать то, что хочу. Если кто-то говорит мне, что не готов к серьезным отношениям, я воспринимаю это как «я не знал, что в мире есть такие невероятные люди, как ты, и теперь мне придется переосмыслить свою жизнь». Когда человек на первом свидании заявляет «сейчас я думаю только о мести и питаюсь одной яростью», один мужик реально мне это сказал. Я слышу, я открытый и честный парень, который под твоим руководством превратится в оптимиста. Звучало ли когда-нибудь что-то хоть отдаленно похожее на мои интерпретации? Чёрта с два. Но это не мешало мне жить в альтернативной, фантастической, однако обреченной на разрушение вселенной, в которую я искренне верила. Как-то раз я встречалась с парнем, который носил... «Броские, крупные, хвастливые. Почему у тебя на кольце дракон? Ты что, любишь драконов?» «Мужские украшения от Дэвида Юрмана». После того, как мы расстались, все до единой мои подруги сказали, что цацки от Дэвида Юрмана оказались деталью, которую они сразу же заметили и поняли, этот парень мне не пара. «А что не так с мужскими украшениями от Дэвида Юрмана?» — спросишь ты. Да все. Он рано завершил свою карьеру, в 40 лет, потому что, как он сам сказал, уже всего добился. Всего? Всего. На первом свидании за бокалом вкусного красного Монтипульчана он объяснил. Вся человеческая раса обречена. Мы всего лишь муравьи, которые снуют туда-сюда. Любое проявление свободы воли — фарс. Я подумываю стать вегетарианцем, чтобы больше не причинять вреда другим. Мне кажется, я только и делаю, что причиняю вред. Мне кажется, я только и делаю, что причиняю вред. Представляешь? Ты когда-нибудь слышала что-нибудь подобное? Я нет. Надо было давать дёру до самых голливудских холмов. Но вместо этого... Я втопила в пол свои туфли на платформе. Рассматривая его огромное восьмигранное золотое кольцо и плетеный браслет из блестящей кожи с серебряной застежкой, обвивающей запястье, я услышала. «У меня был трудный период, но я — милый человек и прирожденный победитель, который скрывается под всем этим безумием. Вытащи меня из омута негатива». Он сказал мне, что никогда не приходит вовремя, и добавил: «Не принимай на свой счет, если я опаздываю на наше свидание». А я услышала: «Я не пунктуален, но поскольку ты мне нравишься, я изменюсь». Разумеется, он опоздал на 1,5 часа на наше свидание в канун Нового года. Я бесилась, но прятала гнев поглубже, прекрасно понимая, мне некого винить, кроме себя. Этот козел говорил мне, какой он. Кто знает, сколь долго я создавала бы альтернативную реальность с этим парнем, если бы он не оказал мне услугу, выкинув шизанутый финт, который невозможно проигнорировать. Однажды вечером, когда мы планировали пойти поесть тайскую еду, я написала ему: «Слушай, я что-то нехорошо себя чувствую. Может, останемся дома и посмотрим фильм? Может, ты принесешь мне чаю?» Я ждала ответа, но так ничего и не получила. Ничего. За весь вечер. Лежа в кровати, я чувствовала, как слова «какого хрена» изжогой подступают к моему горлу, не давая спать. К тому времени я встречалась с ним уже 4 вечера в неделю. Неужели он просто возьмет и перестанет со мной общаться? Наконец, следующим вечером, после того, как я целый день избивала кулаками свое несчастное разбитое сердце, он написал: «Прости, что пропал. Мне надо было поговорить с моим психотерапевтом про чай. Мне кажется, я не такой парень, который может приносить другим чай». Не такой парень, который может принести кому-то чай? Тогда какой? Настолько неспособный помогать другим, что не может даже принести чаю? Обсуждающий подобную ерунду с психотерапевтом. Я рассмеялась. Я гоготала, как ведьма над котлом, которая собиралась наложить заклятие на всех недоразвитых мужиков. Полный абсурд. Мне было нечего интерпретировать. Я наконец-то увидела в точности, какой он, прямым текстом. Позвонив ему, чтобы распрощаться, я решилась на редкую вещь. Выслушала его. Я схватила блокнот и записала, что он сказал, не желая на следующий день, когда начну по нему скучать, вспомнить что-нибудь не то. Я записала, что он сидел на антидепрессантах и не чувствовал себя собой. Я записала, что у него телесная дисморфия. И когда мы встречались, он никогда не знал, что заказать, поэтому избегал ресторанов. Я записала его слова: «Тут нет ничего личного, у меня все очень плохо, и мне надо взять себя в руки». Я записала все, чтобы потом ничего не выдумать. Если в отношениях ты по-своему интерпретируешь слова и поступки, воображая себя великим беллетристом, как я, запиши у себя в дневнике правду, которую говорит твой партнер. Не обязательно записывать все, но потрать после свидания 3 минуты, чтобы записать, что он действительно тебе сказал. Так тебе не придется ничего придумывать. Ты сможешь посмотреть на страницу и увидеть, что именно было сказано, а не то, что ты хотела услышать. Это работает и в обратную сторону. Если он говорит: «Ты мне нравишься, и я думаю, что ты очень сексуальна», тебе незачем слышать: «По-моему, ты так себе». Если он говорит: «Я хотел бы снова пойти с тобой на свидание», не надо нервничать и сходить с ума, решая, нравишься ты ему или нет. Он сказал, что готов узнать тебя ближе. Верь тому, что слышишь на самом деле. Мне кажется, подобное справедливо для большинства отношений. Люди всегда невольно говорят правду о себе. Просто обрати на это внимание. Если подрядчица по ремонту сказала бы: «Не в моих полномочиях одобрять такое изменение в вашей квартире», я бы ей поверила. Она не специально мешает твоим великим планам по кондиционированию помещения, а просто не обладает достаточной властью. Не надо на нее злиться. Найди кого-то повыше рангом. Если кто-то на работе заявляет: «Я не умею распределять время», нет повода постоянно раздражаться, что проекты данной сотрудницы предсказуемо запаздывают. Она же предупредила тебя о проблеме. Поделись с ней своей стратегией по распределению нагрузки или просто забей. Помни, своим поведением, выражениями, словами, предпочтениями люди каждый день показывают тебе, какие они. Это верно и для тебя самой. Если ты не придерживаешь дверь людям, которые заходят после тебя, то демонстрируешь окружающим: ты такой человек, для которого нормально захлопнуть дверь у кого-то перед носом. Ох, меня реально бесят люди, которые не придерживают двери. Стыди меня сколько угодно, если я не придержу дверь для тебя. Ты хочешь быть такой? Если ты говоришь друзьям: «Я не готова заводить отношения», не удивляйся, если они не предлагают тебя с кем-нибудь познакомить. Зачем кому-то тратить энергию, когда ты объявила, что не готова? Может, ты говоришь: «Я плохо работаю. Мне просто повезло, что все так сложилось». Хотя на самом деле ты жжешь, вкладываешь в работу сердце и душу, и удача не имеет совершенно никакого отношения к тому, что твой очень сложный и, господи, да получится ли он вообще проект, оказывается шикарным. Почему ты тогда удивляешься, если начальник не дает тебе повышения? Ты целый год принижала свои заслуги и списывала их на счастливый случай, вместо того, чтобы признать свои победы. Знаешь что? А босс-то слушал. Я советую тебе обращать внимание на то, какое впечатление ты производишь на мир. Обязательно показывай, что ты его любишь и обожаешь, или, по крайней мере, не ненавидишь. Я советую тебе быть очень осторожной с тем, что ты говоришь о себе, ведь окружающие тебя действительно слушают. А теперь давай быстренько пробежим данное эссе по диагонали и доберемся до большой, глубокой, самой важной истины. Нам всем совершенно необходимо понять: нельзя встречаться с людьми, которые не способны принести тебе чаю. Не трать напрасно время.